простите уже мое удивление, когда на рассвете я услышал. Пожалуйста, нарисуй мне барашка. А? Нарисуй мне барашка. Барашка. Я вскочил, точно передо мною грянул гром. Протер глаза, стал всматриваться. Я увидел необычного маленького человечка, который серьезно меня разглядывал. Ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился или до смерти устал, или напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец, ко мне вернулся дар речи, и я сказал: «Но что ты здесь делаешь?» «Мне нужен барашек. Нарисуй мне барашка. Бе, пожалуйста». «Ну, я не умею рисовать». «Это ничего. Нарисуй. Пожалуйста». Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Как ни нелепо было здесь, в пустыне, где мне грозила смерть от голода и жажды, я все-таки достал из кармана листок бумаги и вечное перо, и я нарисовал. Ну вот. Бе-е-е! Барашек. Нет, этот барашек какой-то больной. Нарисуй мне другого. Я нарисовал. Бе. Ты же сам видишь, это не барашек. Это целый большой баран. У него рога. Ну, а этот? Бе. А этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго. Тут я потерял терпение, ведь надо было поскорее разобрать мотор. Я нацарапал ящик с тремя дырочками для воздуха и сказал малышу: «Вот тебе ящик, а в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется». Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял. Вот это то, что мне нужно. А как ты думаешь, много этому барашку надо травы? Почему ты это спрашиваешь? Ведь у меня дома всего очень-очень мало. Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка. Но все-таки не такой уж он маленький. Тише. Посмотри. Он уснул. Тише. И на мохнатых ножках плохо еще стоишь. Надо поспать немножко, закрой глаза, малыш. Этот хороший ящик очень на дом похож. В домике настоящем ты славно заживешь. Спи, кудрявый мой, спи, барашек милый. Скоро с тобою вместе мы улетим туда, где в синеве небесной горит моя звезда. Ты на мохнатых ножках плохо еще стоишь. Надо поспать немножко, закрой глаза, малыш. Я пою тебе. Так я познакомился с маленьким принцем. Не скоро я понял, откуда он явился. Но когда он увидел мой самолет, он спросил: «А что это у тебя за штука?» «Это не штука, это самолет, он летает». И я с гордостью объяснил ему, что умею летать. «Как? Ты упал с неба?» «Да». «Как интересно. Значит, ты тоже явился сюда с неба? Впрочем, на этой штуке ты не мог прилететь издалека?» «Стал быть, ты попал сюда с другой планеты?» «Да». Но мой маленький друг не отвечал. Он засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал его о чем-нибудь, он словно и не слышал. Но из разговора с ним я понял, что его родная планета вся-то величиною с дом. Впрочем, это меня не слишком удивило. У меня есть серьезное основание полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид В-612. Он был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году. Я сообщил вам его номер только из-за взрослых. Это их убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Взрослые очень любят цифры. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть снисходительны к взрослым. А для тех, кто понимает, что такое жизнь, я бы охотно начал эту повесть как волшебную сказку. Добыл маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого. И ему очень не хватало друга. Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал обо всем понемножку, когда приходилось к слову. На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал тайну маленького принца. «Послушай, если барашек ест кусты, он и цветы ест?» «Он ест все, что попадется». «Даже такие цветы, у которых есть шипы?» «Да, и те, у которых шипы». «Тогда зачем шипы?» «Этого я не знал. Я был очень занят. В моторе заело один болт, и я старался его отвернуть. Мне было не по себе. Положение мое становилось серьезным. Воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится». «Зачем же тогда нужны шипы?» «Неподатливый болт выводил меня из терпения, и я ответил наобум: шипы? Шипы ни зачем не нужны. Цветы выпускают их просто от злости». «О, не верю я тебе. Цветы слабые, они простодушные, и они защищаются как могут. Они думают, если у них шипы, их все боятся. А ты думаешь, что цветы...» «Да нет же, ничего я не думаю. Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты же видишь, я занят серьезным делом». «Серьезным делом? И это ты называешь серьезным делом? О, ты говоришь, как взрослые. Все ты путаешь, ты ничего не понимаешь. Я знаю одну планету, там живет господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка, ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. Он занят был только одним. Он складывал цифры и с утра до ночи твердил: «Я человек серьезный, я человек серьезный, совсем как ты!» И прямо раздувался от гордости. А на самом деле он даже не человек, он гриб, шампиньон. Что? Шампиньон! Маленький принц даже побледнел от гнева. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы. Миллионы лет у цветов растут шипы, и миллионы лет овцы все-таки едят цветы. Так неужели же это не серьезное дело понять, зачем же они так стараются отрастить шипы, если от них нет никакого толку? Да разве это не серьезно и важно? А если я знаю один, единственный в мире цветок? Он растет только на моей планете, и другого такого больше нет нигде. А какой-то баран вдруг в одно прекрасное утро возьмет да и съест его, и даже не будет знать, что он натворил. Это тоже, по-твоему, не важно? А если любишь цветок, единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно. Смотришь на него и чувствуешь себя счастливым, и говоришь себе: где-то там живет мой цветок. Но если какой-то баран съест этот цветок, это все равно, как если бы все звезды вдруг погасли. Это тоже, по-твоему, не важно? Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Я бросил работу. Мне смешны были и злополучный болт, и молоток, и жажда, и смерть. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать: цветку, который ты любишь, ничто не грозит. Я нарисую твоему барашку намордник. Я нарисую для твоего цветка броню. Я плохо понимал, что говорил. Я чувствовал себя ужасно неловким, неуклюжим. Я не знал, как позвать, чтобы он услышал, как нагнать его душу, ускользающую от меня, ведь она такая таинственная и неизведанная. Это страна слез. Я тогда еще не знал, что это за цветок, о котором так беспокоился маленький принц. Но очень скоро я узнал о нем. На планете маленького принца цветок пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда. Кустик перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда раньше не видел таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанной, точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да-да-да, это была ужасная кокетка. И вот однажды утром, едва взошло солнце, лепестки розы раскрылись. Ах, я только проснулась. Извините, я еще совсем растрёпанная. Как вы прекрасны. Да, правда? И заметьте, я родилась вместе с солнцем. кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне. Маленький принц разыскал лейку и полил цветок ключевой водой. Может так случиться, что сюда явится тигр со своими когтями. Ну и пусть приходят тигры. Я не боюсь их когтей, ведь у меня 4 шипа. Но тигры не едят траву. Но я не трава. Простите меня. Нет, тигров я не боюсь. Но я ужасно боюсь сквозняков. У вас тут нет ширмы? А когда настанет вечер, вы меня накроете колпаком. У вас тут ужасно холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я сюда явилась? Ну, где же ширма? Где же колпак? Где ширма? Где колпак? Растение боится сквозняков. Какой трудный характер у этого цветка. Хотя маленький принц и полюбил прекрасный цветок, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным. И он решил покинуть свою планету и странствовать с перелетными птицами. Последний раз он полил свой цветок и собрался накрыть его колпаком. Ему было грустно и даже захотелось плакать. Прощайте, я была глупая. Прости меня. Что? И постарайся быть счастливым. И ни слова упрека. Да-да, я люблю тебя. Меня. Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым. Вот. Оставь в покое свой колпак, он тебе больше не нужен. Но ветер. Не так уж я простужен. Но холод. Ночная свежесть пойдет мне на пользу, ведь я цветок. Но звери, насекомые. Должна же я стерпеть 2-3 гусениц. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть шип. Ну, уходи же, это невыносимо. Решил идти, уходи. Она не хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок. И теперь, вспоминая о нем, маленький принц говорил мне. Ах, напрасно я ее слушал. Никогда не нужно слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх, они должны были бы меня растрогать, а я разозлился. Ничего я тогда не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. Под этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Но цветы так непоследовательны. И я был слишком молод. Я еще не умел любить. И маленький принц решил покинуть свою планету. Лечу, лечу, лечу я, и страшно мне, и весело. Весь мир узнать хочу я, и очень тороплюсь. Тяжелый синий полог, на звезды ночь повесила. Сегодня путь недолог, я здесь остановлюсь. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ближе всего к планете маленького принца были астероиды. 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Вот он и решил для начала посетить их. Надо же найти было себе занятие, да и поучиться чему-нибудь. На первом астероиде номер 325 жил король. Повелеваю, сядь! Повелеваю, спрашивай! Его мантия из пурпура и горностая закрывала всю планету. Повелеваю. Он восседал на троне очень простом все. И все же величественном. Маленького принца он видел в первый раз, но короли смотрят на мир очень упрощенно. Для них все люди подданные. Увидав маленького принца, он был ужасно горд тем, что он может для кого-то быть королем. А, вот и подданный! Подойди! Я хочу рассмотреть тебя! Ваше Величество, я долго пробыл в пути и очень устал. Можно мне сесть? Повелеваю! Сядь! Ваше Величество, извините меня. Мне хотелось бы спросить. Повелеваю. Спрашивай. Ваше Величество, чем вы правите? Всем. Всем? Всем. Мне подчиняется моя планета, а также другие планеты и звезды. И всем этим вы правите? Да. И звезды вам повинуются? Ну, конечно. Звезды повинуются мгновенно, ведь я не терплю непослушаний. Ваше Величество, мне очень бы хотелось поглядеть на заход солнца. Пожалуйста, сделайте милость. Повелите. Повелите солнцу закатиться. Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой, и он не выполнит приказа. Кто будет в этом виноват, он или я? Вы, Ваше Величество. Совершенно верно. С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть, прежде всего, должна быть разумной. А вот я имею право требовать послушания, потому что мои веления разумны. А как же заход солнца? Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных для этого условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя. А когда эти условия будут благоприятны? Ну, мы сейчас посмотрим в календарь. Это будет... сегодня это будет 19:40. Вот так. И ты увидишь, как точно выполняется мое повеление. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется. Ну, мне больше тут делать нечего. Повелеваю, останься. Вообще, мне пора. Я назначу министром тебя. Министром чего? Ну, юстиции. Но ведь здесь некого судить. А как знать? Тогда суди сам себя. Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр. Но сам себя я могу судить где угодно. Для этого мне незачем жить здесь у вас. Будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу, ведь она у нас одна. Но я не люблю выносить смертные приговоры. И потом мне пора. Нет, повелеваю, не уходи. Мне пора. Не уходи. Ваше Величество, если вам угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, вам следовало бы отдать мне благоразумные приказания. Например, вы могли бы повелеть мне пуститься в путь, ни мешкой, ни минуты. Мне кажется, условия для этого самые благоприятные. Назначаю тебя послом. Повелеваю. Лечу, лечу, лечу я, и страшно мне, и весело. Весь мир узнать хочу я, и очень тороплюсь. Тяжелый синий полог на звезды ночь повесила. Сегодня путь недолог, я здесь остановлюсь. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. На следующей планете жил... пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но ему стало после этого совсем не весело. Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел и слушал музыку. Слушал музыку и смотрел на выстроившиеся перед ним армии бутылок, пустых и полных. Что это ты делаешь? Пью. Зачем? Чтобы забыть. О чем забыть? Хочу забыть, что мне... совестно. Отчего же тебе совестно? Совестно. Совестно. Пить. Без сомнения. Взрослые очень странный народ. Нет, мне здесь не нравится. В путь. Лечу, лечу, лечу я, и страшно мне и весело. Весь мир узнать хочу я, и очень тороплюсь. Тяжелый синий полог на звезды ночь повесила. Сегодня путь недолог, я здесь остановлюсь. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Четвертая планета принадлежала деловому человеку, бизнесмену с багровым лицом. Три, два, пять, пять, семь, двенадцать, двенадцать, три, пятнадцать, пятнадцать, семь, двадцать два, двадцать два, шесть, двадцать. 54 года жил он на этой планете и за всю жизнь ни разу не понюхал цветка, ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил и никогда ничего не делал. Он был занят только одним. С утра до ночи он складывал цифры. Он был так занят, что даже головы не поднял при появлении маленького принца. Итого стало быть 501 миллион 622 тысячи 731. Добрый день! Добрый день! Ваша сигара погасла. 3, 2, 5, 5, 7, 12, 12, 3, 15, добрый день, 15, 7, 22, 22, 6, 28, некогда спичкой чиркнуть, 26, 5, 31, итого стало быть 501 миллион 622 тысячи 731. 500 миллионов чего? А, ты еще здесь, 500 миллионов, не знаю чего, мысль коровода, я всех серьезный, мне не для болтовни. 2, 5, 7. 500 миллионов чего? 500 миллионов чего? За все время, пока я живу на этой планете, мне мешали только три раза. Первый раз 22 года тому назад ко мне неведомо откуда залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал 4 ошибки в сложении. Во второй раз, 11 лет назад, у меня был приступ ревматизма от сидящего образа жизни. Мне разгуливать некогда, я человек серьезный. Третий раз. Ты! Итак, 500 миллионов. Миллионов чего? 500 миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе. Это мухи? Да нет же, такие маленькие, блестящие. Пчелы? Да нет же, такие маленькие, золотые. Каждый лентяй, как на них посмотрит, так и размечтается. А я человек серьезный, мне мечтать некогда. А, звезды. Отвад, звезды. 500 миллионов звезд. И что же ты с ними делаешь? Ничего не делаю. Я ими владею. Ты владеешь звездами? Да. Но я уже видел короля, который... Короли ничем не владеют, они только правят. Это совсем другое дело. А для чего тебе владеть звездами? Чтобы быть богатым. А для чего быть богатым? Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет. А как можно владеть звездами? Звезды чьи? Не знаю. Ничьи? Значит, мои! Потому что я первый до этого додумался. И этого достаточно? Ну, конечно! Конечно! И если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, он твой... Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первым придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент, она твоя. А вот я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть. Это правда. И что же ты с ними делаешь? Распоряжаюсь ими, считаю, пересчитываю. Если у меня есть шарф, я могу его повязать вокруг шеи и унести с собой. Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. Но ты ведь не можешь взять себе звезды. Нет! Но я могу положить их в банк. Как это? А так, Пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик, запираю на ключ. И все? Этого довольно. Хм, забавно. И даже поэтично. Но не так уж это серьезно. У меня есть цветок, и я каждое утро его поливаю. На моей планете есть 3 вулкана, которые я каждую неделю прочищаю. Все 3 прочищаю, и потуши тоже. Мало ли что может случиться. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы. 3 до 2, 5, 5 до 7, 12, 12 до 3, 15, 15 до 7, 22. Взрослые 22, совершенно 6, 28, поразительные. 14, 26 до 5, 31. Итого, стало быть, 500. Разве я смогу жить рядом с таким человеком? 3 до 2, 5, 5. Путь! Лечу, лечу, лечу я, и страшно мне, и весело. Весь мир узнать хочу я, и очень тороплюсь. Тяжелый синий полог на звезды ночь повесила. Сегодня путь недолог, я здесь остановлюсь. Ла-ла-ла. Пятая планета была очень занятная. Добрый день. Она оказалась очень маленькой. Добрый день. На ней вечер. Только и помещались, что фонарь да фонарщик. Добрый день. Добрый вечер. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужен фонарь и фонарщик. Поравнявшись с этой планеткой, маленький принц почтительно поклонился фонарщику. Добрый день. Почему ты сейчас погасил свой фонарь? Такой уговор. Добрый день. А что это за уговор? Гасить фонарь. Добрый вечер. А зачем же ты его опять зажег? Такой уговор. Не понимаю. И понимать нечего. Уговор есть уговор. Добрый день. Теперь я должен погасить фонарь. Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а по вечерам опять зажигал. И у меня оставался еще день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться. А потом уговор переменился. Уговор не менялся. В том-то и беда. Моя планетка год от года вращается все быстрее, а уговор остается прежний. И как же теперь? Да вот так. Планета делает полный оборот за 1 минуту, а у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и снова его зажигаю. Вот забавно. Значит, у тебя день длится всего 1 минуту. Ничего тут нет забавного. Мы с тобой разговариваем уже целый месяц. Целый месяц? Ну да, 30 минут, 30 дней. Добрый вечер. Вот человек достойный уважения. Он верен своему слову и думает не только о себе. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает фонарь, как будто рождается еще 1 звезда или цветок. А когда гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпают. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. С ним я, наверное, мог бы подружиться. Но его планетка уж очень крохотная. Здесь нет места для 2. В путь. И маленький принц пустился в путь. Горят огни живые, да ныне неизвестные. Я вижу их впервые, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сверкают, пролетая, навстречу мне чудесная. Планета непростая, привет тебе, Земля. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Итак, последняя планета, которую посетил маленький принц, была Земля. Земля – планета непростая. На ней насчитывается 111 королей, 7 тысяч географов, 900 тысяч дельцов, 7,5 миллионов пьяниц, 311 миллионов чистолюбцев. Впрочем, люди на Земле занимают уж не так много места. Если бы все ее жители сошлись вместе и стали сплошной толпой, они все бы без труда уместились бы на пространстве размером 20 миль в длину и 20 миль в ширину. И так, попав на Землю, маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке не на ту планету. Долго шел маленький принц через пески, скалы, через снега и, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. И вот перед ним был сад, полный роз. Добрый день, сказал маленький принц. Добрый день, добрый день, добрый день, добрый день. Отозвались розы, и маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. Кто вы? Спросил он пораженный. Мы розы, мы розы, мы розы, мы розы, мы розы. Отвечали розы. Вот как! Промолвил маленький принц и почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним 5000 таких же цветов в одном только саду. А я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше нигде и ни у кого нет. А это была обыкновенная роза. Только всего и было у меня, что простая роза да три вулкана, ростом мне по колено. И то один из них потух, и, может быть, навсегда. Какой же я после этого принц? Он лег в траву и заплакал. Вот тут-то и появился лис. Здравствуй, сказал он. Здравствуй, но я никого не вижу. Я здесь, под яблоней. Кто ты? Какой ты красивый. Я лис. Поиграй со мной, мне очень грустно. Не могу. Не могу с тобой играть. Я не приручен. Ах, извини. А что это такое приручать? Это давно забытое понятие. Оно означает привязывать к себе. Привязывать? Вот именно. Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик. Точно такой же, как 100 000 других мальчиков. И ты мне не нужен, и я тебе не нужен. Я для тебя только лисиц, точно такая же, как 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете, и я буду для тебя один в целом свете. Я начинаю понимать. Была одна роза. Я думаю, что она меня приручила. Очень возможно. На Земле чего не бывает. О, это было не на Земле. На другой планете. Да. А на той планете есть охотники? Нет. Как интересно. А куры, куры, куры есть? Нет. Нет в мире совершенства. Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковые, все люди одинаковые. И живется мне скучновато.